притчу с соном. Косухи спрячу подальше, развешу в доме иконы. Понательники в офисе меня не поймут. Гулянку предпочту, семью и уют. Вместо книга свободе и батьки Махно. Изучаю комиксы и прочее говно. На протест не пойду, там опять 12 суток. Больше залит в телевизор в ожидании тупушку. Так я стану обычным, я буду такой, как все. Все вроде прилично и вроде даже при бабле. Убью дух протеста напрочь себе. Я стану обычным, я буду такой, как все. Друзья зовут на сходку, а меня теперь не прет пить на улице водку. Это неприлично, дай вдруг мусора скажет, оставим в отделении до утра. Как укус анархии перебью ворла. В кабинете повешу фото вождя. Копался 8 часов, смотрел на меня и гордился, каким стал примерным я. Я стану обычным, я буду такой, как все. Все вроде прилично и вроде даже при бабле. Убью дух протеста напрочь себе. Я стану обычным, я буду такой, как все. Для меня ты дверь, все дороги открыты. Лишь по пятницу хлам, но зато всегда святы. Верю всему, что вещает с экрана. С меня в восторге соседи, такие же бараны. Мне в страхе опять лучше не выделяться. Так жить гораздо легче, перед всеми извиняться. Жить чужой жизнью, чужую руку, как собака, держаться всю жизнь за свою руку. Я буду обычным, я буду такой, как все. Я буду приличным, буду такой, как все. Убью дух протеста, буду такой, как все. Я буду обычным, буду такой, как все. Я стану обычным, я буду такой, как все. Все вроде прилично и вроде даже при бабле. Убью дух протеста напрочь себе. Я стану обычным, я буду такой, как все.